Глава 54. Очень искренний. Вставшая перед лавкой женщина вынудила даже Цзуи смотреть на нее снизу вверх. Рост Цзуи составлял 188 сантиметров, а женщина была практически на голову выше его, имела рост почти 2 метра и вполне подходила для того, чтобы играть в женской баскетбольной команде. Помимо высокого роста, у нее было весьма крепкое телосложение, благодаря которому она могла бы раздавить 99 соотечественников мужского пола. Она была одета в штаны темно-зеленого цвета и черную обтягивающую спортивную майку. Кожа медного цвета и вздувшиеся мышцы в полной мере демонстрировали красоту ее силы. Довольно угловатое лицо и короткая стрижка ёжиком тоже говорили о ее неукротимости. На самом деле женщина вовсе не была уродливой, но чрезмерная мускулатура и мужиковатый имидж легко заставляли посторонних забыть о её поле и даже пробуждали чувство благоговейного трепета. Конечно, Цзуи не испытывал перед ней ни малейшего трепета, но он обнаружил, что и жизненные силы в ее организме расцвели до самого предела. Не хватало только какого-то одного решающего момента, чтобы она перешла в категорию экстраординаров. В мире Сарди она бы равнялась лучшему стажеру-рыцарю. Если бы ей удалось сформировать рыцарское сердце, она бы точно стала рыцарем. Среди всех людей, которых Цзуи встретил по возвращении на Землю, эта женщина находилась ближе всего к категории экстраординаров. Поэтому Цзуи немного заинтересовался ей. Следовало пояснить, что этот интерес совершенно не касался интимных отношений. Все-таки у Цзуи были не такие изощренные вкусы. Ему показалось, что в окружении этой женщины вполне существуют настоящие экстраординары. Мир Земли был покрыт огромной плотной первозданной сетью, а первозданность непременно порождала экстраординарные явления. Только Цзуи почти ничего не знал об экстраординарной силе в этом мире, и ему не доставало связи, чтобы что-либо выяснить. Хотя он мог пообщаться с сознанием мира, чтобы узнать все необходимое, за такое общение пришлось бы заплатить слишком высокую цену. С другой стороны, если бы сознание мира первым связалось с ним, то тоже вынуждено было бы заплатить высокую цену. Поэтому игра не стоила свеч. Эта суровая женщина сумела развиться до такой степени наверняка потому, что владела целостной техникой закалки тела. Вслед за ней подошло еще несколько молодых парней и девушек, каждый шагал уверенно, обладал натренированным телом и достаточно сильно выделялся из толпы. Неизвестно, что это были за люди. «Чэнь Шэннань!» Миловидная девушка изумленно воскликнула и, широко раскрыв глаза, спросила. «Ты почему здесь?» Суровая женщина, которую назвали Чэнь Шэньнань, скривив рот в улыбке, задала встречный вопрос. «А почему мне нельзя здесь быть? Западным рынком управляет не твое семейство, Дзян!» Миловидная девушка притопнула, сердитым голосом промолвив. «Эти два меча я собиралась купить для старшего брата-наставника. Не смей вмешиваться, понятно?» Видно было, что она страшится Чэнь Шэньнань. Несмотря на решительную речь, каждый мог расслышать в ее голосе некоторую робость. «Кхе-кхе!» Крупный мужчина смущенно кашлянул и сказал. «Сестрица-наставница Чэнь, давно не виделись. Как поживаешь?» Чэнь Шэньнань усмехнулась. «Не навязывайся ко мне в друзья. Я с тобой не настолько знакома». Крупный мужчина с неловким видом молча улыбнулся. Миловидная девушка обняла его за локоть и еще более решительным тоном произнесла. «Чэнь Шэньнань, ты ведь не будешь со мной драться?» «Тогда посмотрим, кто предложит более высокую цену!» Посмотрев на Цзуи, она сказала. «За эти два меча я заплачу 2 миллиона 800 тысяч!» В толпе зевак сразу зашушукались, многие окинули Цзуи завистливым взглядом. Ему предлагали 2 миллиона 800 тысяч. Получалось, что каждый меч стоил 1 миллион 400 тысяч. Это была почти высочайшая цена за именной меч. А дальше уже будет цена, как за меч мастера. Мечи Цзуи хоть и были острые, в чем можно было недавно убедиться, они все таки не являлись именными, поэтому такая цена за них была действительно необычайно высокой. У разнорабочего чуть глаза не вылезли из орбит от сжигающей его зависти. Это сколько же ему нужно продать бронзовых изделий эпох Шан и Джоу, чтобы заработать так много денег? Чэнь Шэньнань не изменилась в лице. 3 миллиона! Крупный мужчина, глядя на миловидную девушку, покачал головой и дал ей понять, что не стоит дальше повышать цену. Однако девушка оказалась очень упрямой. 3 миллиона 800 тысяч! Дамы! В этот момент заговорил Цзуи. «Я хоть и не против вашей борьбы за мой товар, но должен сообщить, что, несмотря на остроту этой пары золотых клинков, они не вечные. Если ими долго не пользоваться, или наоборот часто использовать их, то они постепенно притупятся. Поэтому прошу вас все тщательно обдумать, не стоит ли поторговаться». Миловидная девушка тотчас растерялась. Теперь посторонние смотрели на Цзуи как на идиота. Было очевидно, что если бы он держал рот на замке, то смог бы неплохо разбогатеть, а он взял и сам рассказал о недостатке своего товара. «Торговля — это не его!» «Любопытно!» Чэнь Шэньнань, улыбаясь, внимательно осмотрела Цзуи и спросила. В таком случае, позвольте узнать, как долго мечи должны храниться без дела и как часто их нужно использовать, чтобы они начали затупляться». Ее лицо выражало легкую насмешку. Тем не менее, Цзуи, поразмыслив, всерьез ответил: «Если вообще ими не пользоваться, то хватит на 150 лет. А если использовать так же, как и недавно проверял меч, то, пожалуй, хватит на 1000 ударов. Но тут зависит от качества и особенностей оружия, о которые им придется ударяться. Даже существует вероятность, что их испортят с одного удара. В разных ситуациях по-разному». Услышав это, миловидная девушка приняла удивленный вид, который как бы говорил: «Да ты, должно быть, шутишь». Последние слова в ответе Цзуи в целом заслуживали доверия, но 150 лет и 1000 ударов — это что еще за чертовщина? Это ведь была не какая-то вещь из игры, чьи характеристики можно точно определить. Миловидной девушке внезапно расхотелось покупать мечи. Она не хотела оказаться в дураках. «Вы очень искренний». С лица Чэнь Шэннань, наоборот, пропала насмешка. Она пафосно промолвила: «Я куплю за 4 миллиона». Затем она посмеялась над конкуренткой. «Будешь еще повышать цену?» Миловидная девушка подозрительно на нее посмотрела. «Чэнь Шэннань, а ты в случае не в сговоре с ним, чтобы специально вынудить меня взвинтить цену?» «Сговор, опять сговор». Ей мерещилось, что все были в сговоре, чтобы обмануть ее. «Дзян, ты меня обвиняешь в сговоре?» Чэнь Шэннань не разгневалась, наоборот, рассмеялась. «Если нет денег, уходи прочь и не забудь покрепче обнять своего старшего брата-наставника». Сделав паузу, она добавила: «Кстати, вчера вечером видела, как твой старший брат-наставник встречался кое с кем в жемчужной красоте. Она намного красивее тебя, и фигура у нее намного лучше». Миловидная девушка сначала разгневалась, но, услышав последние слова, сильно изменилась в лице. Повернув голову, она посмотрела на крупного мужчину. Ее взгляд говорил, что она не решилась поверить в слова Чэнь Шэньнань. Она дрожащим голосом спросила: «Старший брат-наставник, она говорит правду? Ты разве не говорил мне, что вчера вечером ходил встречаться с коллегами по рабочим делам?» Крупный мужчина горько улыбнулся. «Младшая сестренка-наставница, позволь мне все объяснить». Не успел он договорить, как миловидная девушка по фамилии Дзян громко зарыдала, развернулась и устремилась к толпе зевак. «Младшая сестренка-наставница!» От волнения на лбу мужчины выступил пот, он с растерянным видом погнался за девушкой. Прибывшие с ним товарищи обменялись растерянными взглядами и тоже следом ушли, включая того богатого отпрыска. «Вот и отлично!» Чэнь Шэннань довольно хлопнула в ладоши, сказав: «Теперь, наконец, наступило спокойствие». Она обратилась к Цзуи: «Господин, представление закончилось, давайте перейдем к делу». Цзуи кивнул: «Хорошо». Сделка получилась простая. Чэнь Шэннань с мобильного телефона перевела на банковский счет Цзуи 4 миллиона юаней и получила взамен 2 меча. Несмотря на то, что пришлось потратить в 2 раза больше по сравнению с первоначальной ценой, Чэнь Шэннань все-таки осталась довольна, что ей достались золотые клинки. Она протянула руку Цзуи, сказав: «За приятное сотрудничество». Цзуи пожал ее руку. «Спасибо». «Не стоит благодарности». Чэнь Шэннань помахала рукой. «До свидания». «Подождите». Цзуи, поразмыслив, произнес: «Мисс Чэнь, если у вас возникнут какие-то проблемы в дальнейшем развитии на пути воина, можете прийти в Центр Единоборств Небесное Просвещение и обратиться ко мне. Думаю, я бы смог вам что-нибудь полезное посоветовать». Сделка на 4 миллиона юаней не входила в планы Цзуи. И хотя не была нарушена ни одна из его добродетелей, он все же хотел хоть как-то отблагодарить эту женщину. Так или иначе, для него это не составляло никакого труда, тем более он вполне мог в качестве награды получить часть добродетельной силы. «Фа!» Чэнь Шэннань еще ничего не ответила, как один из ее товарищей прыснул со смеху. Остальные товарищи хоть и не смеялись, но смотрели на Цзуи насмешливым взглядом, явно считая, что он слишком самонадеянный. Для них Чэнь Шэньнань, или старшая сестрица-наставница Чэнь, была великой личностью, а какой-то безызвестный торговец нагло заявил, что что-нибудь ей посоветует. Да это просто смехотворно. Иметь право давать наставление Чэнь Шэньнань мог как минимум крупный мастер боевых искусств. Чэнь Шэньнань, повернув голову назад, окинула взглядом товарища, который рассмеялся, после чего со слабой улыбкой сказала Цзуи: «Спасибо. Если появится возможность, обязательно вас навещу. До свидания». Несмотря на эти слова, она не спросила у Цзуи его имя, а потому явно не намеревалась всерьез посетить Центр Единоборств. Цзуи тоже не стал придавать этому значения. Он кивнул, сказав: «До свидания».